Влияние алкоголя на сон. Некоторые люди утверждают, что используют спиртное в качестве снотворного, но действительно ли это работает? И какова цена за такое лекарство от бессонницы? Расскажу. Мозг является главной мишенью спирта. Попадая в мозг, алкоголь влияет на все процессы, происходящие в центральной нервной системе, но то, каким будет это влияние, определяет доза. Ученые выяснили, что порция в 0,16 грамма на килограмм веса, примерно 50 миллилитров для человека весом 70 килограммов, увеличивает среднюю продолжительность сна, а вот доза в 0,32 грамма на килограмм уже уменьшает. Это связано с тем, что на переработку такого количества этанола требуется примерно 4 часа, а нормализация его уровня в крови сопровождается так называемым рикошетом бодрости. Сон при этом становится рваным и чутким или прекращается совсем. Таким образом, выпив внушительную порцию алкоголя, человек действительно быстро уснет. Однако уже через несколько часов сон его станет поверхностным, не дающим настоящего расслабления. Если не превышать дозу в 0,16 грамма на килограмм в качестве редких разовых акций, это не сильно навредит вашему здоровью. Но все же лучше поискать иные способы справиться с бессонницей. Через некоторое время организм привыкнет к этому количеству и перестанет реагировать на него уходом в сон. Придется увеличивать дозу, а это не только ухудшит качество сна, но и подтолкнет к развитию зависимости.